Уроки закончились. Я всегда задерживаюсь в школе и без всяких писем, потому что жду, когда у Рейны закончится тренировка в клубе. Но сегодня я отправила Рейну домой. Я одна. Одна в ожидании отправителя того письма. Уставившись в открытую книгу, я размышляю, кто прислал письмо. Кадакун? Парень, заслуживший популярность в классе умелой игрой в баскетбол? Я была бы счастлива. Хулиган нашего класса Асизава-кун? Он немного страшный, но, думаю, мне было бы приятно. А как насчет Когура-куна? Хоть он и странный немного. Наверное, я отнеслась бы к нему с подозрением, но все равно обрадовалась бы. А Дадзима-кун, которого все избегают, потому что он грязнули, я бы не захотела встречаться с ним, но была бы рада. Всегда здорово, когда о тебе хорошо думают. Но как мне ответить, когда дело касается отношений с кем-то? Сейчас у меня нет подобных планов, поскольку я не знаю, чего именно от меня ждут. Мне немного страшно, и я не знаю, как я должна относиться ко второй стороне. Пожалуй, нормальная пара целуется. Но каково это? Когда возникает желание целоваться? Как мне реагировать, если он захочет меня поцеловать? Будет ли он задет, если я откажусь? Тогда я не могу отказаться. Все-таки я не хочу вызывать неприязнь. Верно. Отказ не обсуждается. Значит, не важно, кто это письмо прислал. Я должна подчиниться и ждать в своем классе после занятий. На улице стемнело. Скоро школу закроют. Возможно, никто не придет. Возможно, это была шутка. Если так, мне было бы немного спокойней. Я убираю книгу, которую едва читала, просто уставившись в нее, и готовлюсь уходить, когда внезапно в класс заходит компания Мизухара. Все они состоят в теннисном клубе, так что поначалу я решила, что они пришли ракетки оставить. Но их взгляды подсказывают мне, что дело не только в этом. Мизухара-сан смотрит на меня. «Ха, так ты ждала, а?» Девочки вокруг нее начинают хихикать, глядя, как я нервничаю. «Мы в тебя надежду вселили?» спрашивает с ухмылкой Мизухара-сан. «А... Что мне ответить? Какого ответа они от меня ждут?» «Пожалуй, надежды у меня были». Отвечаю я честно. Внезапно одна из них громко смеется, не в силах больше сдерживаться, подстегивая хихиканье. «О, брось, это глупо! Ни одного парня не заинтересует зануда вроде тебя!» «Каха, не будь так груба с ней!» «Но послушай! Ну, она действительно весьма наивна, но это показывает, насколько серьезен ее случай, верно?» «Ага. Она явно к таким вещам не привыкла». Не давая мне и шансов клиниться, Такацки-сан и Оми-сан продолжают обсуждать, какая я глупая и странная. Я не знаю, что делать. Надежды. Верно. У меня была слабая надежда, что я могу кому-то понравиться. Как глупо с моей стороны. Это абсурдно. Совершенно невозможно. Сейчас между мной и остальным миром существует явный барьер. Прозрачный, но крепкий, словно каленое стекло. Хоть они и видят меня, никто не пытается прочесть, какие чувства я скрываю за своим лицом. Хоть они и слышат меня, никто не пытается понять значение моих слов. Мои глаза словно видят нечто совершенно отличное от чужих глаз. Куда бы я ни протянула руки, хватаю лишь воздух. Одна. Я одна. Я кому-то нравлюсь? Если бы. Я совершенно никого не интересую, разве что как объект для насмешек. Тема для шуток. Я не хотела плакать, но вот течет слеза. Это испортит веселье. Простите, но я заплакала. Мне очень жаль. Как и ожидалось, у них появляются тревожные выражения. Отчаянно пытаясь скрыть от них свои слезы, я прикрываю глаза. «На, мы ее до слез довели. Прости, Сайто-сан», – мягко говорит Мизухара-сан. «Но знаешь, мы не хотели тебя задеть. Как бы сказать, Ты всегда избегаешь разговоров с людьми, нет? Нет. Я просто не могу разговаривать с людьми. По-моему, это плохо. Так что я решила, что такое подобие шоковой терапии поможет. Я не хотела тебе навредить. Интересно, сколько в этом правды? Возможно, это часть причины, но как поддельное любовное письмо должно помочь мне с нормальным общением? Другого пути не было? Разве это не просто предлог, чтобы меня дразнить? Без обид. Честно. Ты меня простишь? Но что-то отчаянное в её голосе заставляет меня кивнуть, не открывая глаз. Ах, спасибо большое. Мне очень жаль. Ладно, увидимся. Стоило мне их простить, как они быстро уходят. Но Мизухара-сан не подлая. Возможно, она совершенно промахнулась, но ей было не наплевать на меня. Она обратила на меня внимание. Да, она не подлая. Она не подлая. Какая подлая компания! Мой внутренний диалог отвергают. Я поднимаю взгляд, удивлённая внезапным голосом. А, Кимура-кун! О нет, он видел моё заплаканное лицо. Наверное, сейчас выгляжу ужасно. Прости, я позволил себе подслушать ваш небольшой разговор. Говорит он с тревожным выражением. Ничего. Эти слова слетают с моих губ, потому что я хочу его успокоить. Они дразнили тебя поддельным любовным письмом, верно? Это жестоко. Она... Мизухара вечно так. Можно сказать, её хобби – играть с чужими чувствами. Заявляет Кимура-кун, похоже, искренне на неё разозлившись. Он злится из-за меня? Правда? Если да, то почему? Ладно, что мне делать? Я должна его успокоить? Ничего, Кимура-кун. Я знала, что это розыгрыш. Ты знала, что это розыгрыш? Спрашивает он, приподнимая бровь. Я знала, что всё так закончится. Но почему тогда ты не проигнорировала письмо? Я не могу ему ответить. Я не представляю, как это выразить словами. Ну ладно. В любом случае, если нечто подобное повторится, обязательно скажи мне. А? Что? Ты мне не доверяешь или что? Я лихорадочно трясу головой. Вполне естественно, что я удивилась. Всё-таки помощь мне никакой выгоды ему не принесёт. Странная ты девушка. Ладно, мне пора. Говорит он, с улыбкой положив мне на голову руку, а потом уходит. Не в силах постичь смысл происходящего, я просто озадаченно провожаю взглядом. По дороге домой я начала размышлять над причиной, по которой не проигнорировала письмо. Я ожидала, что оно окажется поддельным, потому что там не было имени, потому что была использована нетипичная для парней бумага, и что главное, я заметила, что писавший старательно пытался подделать почерк. Но что, если, пусть это и маловероятно, письмо оказалось бы настоящим? В таком случае, проигнорируя я его, задело бы чувство человека. Я бы предала того, кто искренне попросил меня подождать. Я не могла этого сделать. Никак. К тому же я всё равно не могла оставить письмо без внимания. Человек, желавший надо мной пошутить, хотел навязать мне роль дурочки. Проигнорируя я просьбу, не оправдала бы его ожидания. Я бы испортила веселье. Я вызвала бы неприязнь, поэтому я и не смогла проигнорировать письмо. Я сделала правильный выбор? Нет, уверена, что нет. Будь я права, мне бы не было так больно. Рейна. Больно, Рейна. Я не хочу быть здесь. Это больно. Впервые за долгое время я снова вынужден столкнуться с этой мыслью. Мыслью, не покидавшей меня до встречи с Рейной. Верно. Не будь Рейны, я бы давно умерла. Я думала о смерти несметное количество раз. Уверена, такой вещи, как счастливые времена, не существует. Взрослые лгут, рассказывая о своей предположительной счастливой юности. Если нет, Значит, ностальгия исказила их воспоминания, потому что иначе они не смогли бы вынести отсутствие надежды. Мысль о том, что раньше все было лучше, помогает смириться с настоящим. Из этого следует моя гипотеза. Жизнь есть и всегда будет безнадежна. Мы проживаем наши полные тьмы жизни, цепляясь за появляющиеся иногда кусочки света, а потом вспоминаем об этих осколках с улыбками ностальгии на лице. Как идиоты. Но у меня нет прошлого, где можно укрыться. Нет прошлого, которое можно романтизировать, теряя надежду в реальности. Я вынуждена смириться с тем, что жизнь доверху наполнена отчаянием. И потому сбежать я могу только в смерть. «Не думай о самоубийстве», — говорят люди. Но стоит ли за этим утверждением реальная мысль? Нельзя убивать. Конечно. Нельзя красть. Конечно. Нельзя совершать самоубийство. Конечно. Ответ настолько очевиден, что не остается места сомнениям. Эти утверждения должны быть совершенно верными. Ослепительно верными. Ты должна пройти бесконечно грязный путь, лишенный всякого смысла. И, само собой, тебе запрещено сбегать. Какая безнадежная система. Чего вы от меня хотите? Какого черта я должна делать? Кто-нибудь спасите меня. Дайте мне надежду. Нет, я не буду настолько жадной. Пожалуйста, кто-нибудь, заметьте, что я иду этим путем, и скажите мне пару добрых слов. Фуми! Удивленная голосом, окликнувшим меня так вовремя, я поднимаю голову. Рейна! Только произнеся ее имя, я замечаю, что плакала. Ты сказала мне идти домой, но не запрещала встречать тебя, верно? Она нежно улыбается мне. Не могу. Хоть она и понимает, о чем я, но нежно обнимает меня. Было больно, да? Не могу. Я просто больше не могу. Я положусь на тебя, Рейна. Я вопрусь о тебе. Я доверю тебе свою жизнь. Все хорошо, шепчет она. Я тебя не предам. Теперь я ясно понимаю, почему недавно отправила Рейну домой. Потому что знала, что она станет меня утешать. Потому что знала, что доверюсь ей. Каковы последствия этого? Я давно уже лишилась самообладания, чтобы оставаться здесь, и нуждалась в том, что стало бы моим убежищем. Само собой, Камису Рейна взяла на себя роль моего убежища, моего укрытия. Но сейчас, из-за ее объятий, я полностью завишу от нее. Возможно, это происходит уже давно, но в любом случае я больше не могу существовать без Рейны. Чтобы не допустить этого, я и отправила Рейну домой. Рейна, я... Все хорошо, не волнуйся. Я разделю твою ношу. Ее слова пронзают меня. Я чувствую, как все мое тело сливается с телом Рейны. Медленно, но уверенно, я таю в ней. Какое блаженство. Я понимаю, вот что значит быть принятой кем-то. Я плачу, и мои слезы льются. Они падают на Рейну маленькими каплями. Мне всегда казалось, что мои слезы могут падать только на землю, но я ошибалась. Они достигли сердца Рейны. Я часть Рейны, и Рейна — мое все.